Тем временем девочки уже начали сворачиваться, ибо настроение выпускного протухло из-за того, что Лизи начала тупо напиваться. Она была бухая в хламину, когда подошла ко мне и сказала: «Ты должен трахнуть меня так, чтобы я гарантированно залетела. Я хочу мальчика. Тогда у меня будет стипендия и льготы, и мне не придется ебашить на подработках, чтобы оплатить свои счета за колледж. А эта девка что-то знает в этой жизни. Я даже решил, что я действительно мог бы организовать ей именно мальчика. Чует мое сердце, что на его воспитает щетким нигой. Я не стал откладывать и утащил ее в пустой класс, где недавно мне отсосала Гвен, и, стащив трусы, начал жестко трахать пьяную одноклассницу. Она все время хихикала и говорила, что я ее практически насилую в состоянии сосиски. Но это она в шутку, ибо это какое-то обратное изнасилование, вроде того, что если бы в нормальном мире девушка изнасиловала бы пьяного парня. Я же сосредоточился на изоляции сперматозоидов с нужным набором хромосом. Я в мире льда и пламени набил руку, возрождая расу деток леса, и теперь очень легко оплодотворил своим семенем яйцеклетку Лизи Алан и закрепил воздействие, намертво гарантировав ей беременность. Причем двойней мальчиков, чтобы ей повышенные пособия платили. Ну вот, сделал доброе дело, и на душе сразу легче. Может, и Фелиции такой сюрприз организовать? Не, еще успеется. Тем временем меня перехватила Джессика Джонс и затащила в другой класс, где уже насиловала она меня. Трахалась она другой так, как будто последний раз. Вскоре она пояснила мне свой поступок и энтузиазм. Я переезжаю в Лос-Анджелес из-за учебы. Понятно. Может, как-то встретимся? Потом. Может. Мы оба четко понимали, что никогда больше не встретимся. Впрочем, мы уже готовились к этому последний год. Все же мы уже не дети. Далее меня потащили на квартиру к Фелиции уже мои девочки. Джин решила, что мы ночуем сегодня у блондинистой милохи. Трахались мы с Фелицией весьма бурно и энергично. Впрочем, сама Фелиция, как и Джин, выбыли из гонки первыми, ибо были по факту общными девочками. А вот когда Джин отрубилась, вышла погулять уже Феникс, и тут она переплюнула даже Гвен и Петру. В общем, меня знатно так высушили, и думаю, не включи я неуязвимость, мой таз развалился бы на осколки. Но это был выпускной моей мечты. Групповуха с четырьмя красотками – это то, что возможно только в этом абсурдном мире. Следующий день девочки встретили с похмельем. Похмельем Фелиции. Все остальные не пили спиртное, ибо давно поняли, что не могут получить алкогольное отравление из-за улучшенного метаболизма. Впрочем, и я не стал мучить Фелицию и использовал ки в массаже ее висков и очистил и регенерировал ей уничтоженные клетки мозга. «О боже, выходи за меня. Я подумаю над твоим предложением, когда ты скажешь это трезво и не с похмелья после моего массажа твоей больной головки. Нет, ты просто чудо», — сказала Харди, потягиваясь и прыгая, будто заново родилась. «Тем временем у меня сегодня назначено собеседование с Антониной Старк. Мамочки, очевидно, плотно на крючке у Пиппер. Впрочем, и неудивительно, что начальница использует свое положение, чтобы оказать давление на семью мальчика, который потенциально станет мужем не только Тони Старк, но и самой Пиппер. И Тони, и Пиппер уж слегка за 30, и у них часики тикают в сумасшедшем ритме. И если Тоня может трахаться с кем захочет, то Пиппер, как ее любовница, сильно ограничена в выборе, а из-за статуса просто не может трахать какую-то случайную модель трусов, которую тащит в постель Тоня. В общем, Пиппер на голодном пайке из женских кисок, вплоть до того момента, как Тоня женится на мне или ком-то другом. В ином случае хуй знает, что случится, но варианты увольнения с должности для Пиппер в случае всплытия измены с мальчиком гарантированы. И инициатором будет не сама Тоня, а скорее совет председателей Stark Industries, чьи интересы должна учитывать Пиппер даже в своей личной жизни. Ведь она не Тоня Старк, и у нее нет контрольного пакета акций. В общем, мать, как ее любовница номер два, как раз и стала любовницей, чтобы гарантированно получить приоритет в выборе Пиппер кандидатов в постоянные постельные грелки Тони. Меня ранее до «Игр престолов» волновала потасканность и образ жизни Тони, и ничего не поменялось, блять. Впрочем, я теперь силен как черт. Даже тот кусочек рглора иного, что я утащил с собой, был колоссальной прорвой ки, которую мое тело и за год вряд ли переварит. Я подозреваю, что на момент моего самоубийства в мире льда и пламени я по мощи мало чем уступал осколку фениксов Джин. Сейчас и 1% не наберется от феникса, но, блять, феникс может гасить звезды. Я мог бы, наверное, устроить конец света, если бы мое тело полностью приспособилось ко всей той ядреной ки, что висит жировыми брылями на моих энергетических телах. В общем, нужно срочно приходить в форму, и не факт, что когда я освою все свои силы, мне еще будет смысл крутить шуры-муры с Тони. Но вот деньги мне не помешают здесь и сейчас, а от того, что мою мать наверняка уволит с волчьим билетом, если я решу кинуть Пиппер в ее авантюре. В общем, я должен терпеть Тоню и ее выходки. И ожидания оправдались. Тоня меня начала склонять впоследствии фактически в первые пару минут общения. Я же стойко терпел. Тоня очевидно обиделась и в эту неделю, пока я работал ее водителем, перетрахала в два раза больше всяких подкачанных моделей прусов обеих полов, не особо стесняясь и даже красуясь перед мной, но это, честно сказать, я думал, меня будет тошнить, но я чувствовал только разочарование и даже немного удовлетворения от того, что мои ожидания оправдались. Да я был прав, эта шлюха просто конченая. Но озвучивать свои выводы или давать понять Пиппер, что я все и шансов на то, что дело выгорит, нет, я не собирался. Мне платят нехуевую зарплату, а мою мать не увольняют и даже повысили до начальницы, что напрямую работает с Пиппер. Меня все устраивает. Денежки мне, сука, ой как нужны. Я как раз в свободное время начал дорабатывать шайтан-машину и превратил все это злоебучее устройство в наручные часы с голографическим проектором. Как, а как всегда, хуй его знает. Это все та мутантско-паучья хуйня от Гвены и ее крови. Моя суперинтуиция вместо того, чтобы предсказать будущие опасности, строит самый короткий путь к моим целям, используя такие глубокие законы мироздания, что я могу о них думать только как о какой-то вуду-хуите и шайтанскому шаманству. Все же я и так не блистал интеллектом, а эта хуита сама за меня все решает, заставляя деградировать в какую-то амебу. Особенно это заметно, когда, попадая в другой мир, приходится снова учиться думать самостоятельно, а не ожидать прозрения от своей гениальности. И тут встает вопрос, может, гении мира Марвел — это тоже своего рода мутанты, просто без очевидных признаков суперсил? А хуй его знает. Тоня Старк пока что-то нихуя не блистала этой легендарной гениальностью, только четким намерением сдохнуть от СПИДа. Впрочем, недолго мне пришлось мучиться. Я получил новость о том, что меня отправят в Афган, в легендарную десятую. То есть на презентацию ракеты «Иерихон». Ну, это был очевидный знак о том, что я должен набрать кредитов в нескольких десятках банков, одолжить пару миллионов у Фелиции Хардии, найти надежного брокера, который будет скупать акции Stark Industries, когда они будут на самом дне. Игра на понижение – это классика, которую даже такой даун, как я, вполне себе понимает после прочтения Википедии. Впрочем, я переоценил сложность с поиском надежного брокера, ибо я сам получил все лицензии просто потому, что у меня есть яйца. Ну да, пришлось подмигнуть и кинуть палку парочке миленьких девочек, и они мне оформили брокерский счет, зарядив его всеми бабками, которые я наодалживал, точно так же трахая всяких девушек-клерков для убедительности своих аргументов. Если дело выгорит, то я просто плюну в лицо этой шлюхе и пойду вытаскивать моих девочек из мира Аватара где-то в Таиланде или в Филиппинах, где им можно за пару баксов нарисовать любые документы. На дворе 2008 и краткое, так что никаких глобальных баз данных и электронного учета личностей. Мои девочки из-за 16-летних из изолированного островка сойдут, которые только узнали, что есть такая херня, как паспорт. В общем, я был готов к запасному варианту и все продумал, потому без лишних мыслей отправился в Афган. И вот едем мы в машине после презентации Иерихона, а Тоня все никак не уймется и пиздит какую-то хуйню. Хорошо, что я привык, и даже без лишних усилий ее голос для меня стал просто белым шумом. И тут я почувствовал, что все началось. Однако что-то пошло не так и рвануло так, что Тоня начала захлебываться кровью, явно собираясь двинуть коньки, а не смастерить себе в пещере реактор холодного синтеза. Охуеть, не смей издыхать, сука, сказал я, вытягивая влагу с воздуха и возвращая кровь из внутренности Старк обратно в сосуды, где им положено быть, а так шк, начиная штопать дырявую тушку. Но, блять, та самая ракета ёбнула в землю прямо перед Тони Старк рядом со мной. Я в раздражении посмотрел на Тоню, которая посмотрела не меня. «Ну нахер это говно», — сказал я и сжал я руку в кулак, этим самым магией металла смял этот металлолом в нефункциональный кусок говна. «Заебали», — крикнул я, и от меня во все стороны на 3 километра разошился импульс магии воды, что просто высушил все, кроме меня, Тони Старк и трупов нашего конвоя. В общем, мое вмешательство в судьбу Тони Старк все похерило с самого начала. Она не пережила бы даже первую атаку, не говоря уже о взрыве ракеты перед лицом. Вообще, что за бред? Придется сворачиваться и забыть нахуй о всяких железных бабах. У нее не застряла шрапнель в сердце. Нет никакого стимула лепить реактор на коленке в пещере. Нет никакого шанса, что она решит лепить именно костюм Железного Человека, а не какую-то гаусс-пушку. И нет никакого мертвого арабского хирурга, который заст ей моральный урок. Перестань валяться, ты не умираешь. Поднимай жопу, и я попробую отремонтировать наш хаммер и вытащить нас отсюда. Сказал я и начал ковыряться в покоцанной машине, отрывая куски металла голыми руками там, где невозможно по-другому добраться до сломанных деталей. Не прошло и полчаса, как при помощи моей гениальности и бессовестному использованию магии металла я починил все проблемы в самых необходимых частях хаммера. Еще пришлось использовать магию воды на бензине. Охуеть, это же ебаный чит. Эта хуита реально работает на таких нихуя не относящихся к воде жидкостях. Я подозревал, ведь растительное масло я тоже вполне мог раньше бендить в других мирах, но я первый раз применил это в реальном мире, а откровенной чистой химической дряни. Впрочем, это все бесполезно. Чего уставилась? Ты что, пулю в голову просишь? Лезь в машину и не свети лицом в окна. А, ага. Она быстро забежала в машину, а я вытащил с переднего сиденья труп девушки с развороченной грудиной. Блять, солдаты же были просто девочками. Что за ебаный мир? Но нет времени на сопли, эта тухлятина останется здесь вместе с остальными двумя развороченными хаммерами и трупами. Да террористки тоже 100% были все девушками. А я их всех нахуй засушил в мумии. Ну и хуй с ними, сами подписались умереть здесь от моей руки. Мы сейчас свернем с дороги, не хочу еще одну ракету поймать или на мини подлететь. Я то точно переживу, но ты и хаммер точно в труху будете. Приготовься к тому, что тебя прилично помотает. Ага, я закатил глаза на весьма емкий ответ и просто начал делать свою работу. Через половину суток я окольными путями доехал до военной базы США. Тоню сцапали и отправили на полное зондирование. Блять, я же немного перестарался с целебной ки, и теперь она на годиков 5 омолодилась, а ее тушка и вовсе стерильной, как младенец стала. Ну хуй с ней теперь. Главное по-быстрому провернуть хотя бы какие-то делишки с акциями, пока Stark Industries штормит, и погасить кредиты. 32. Тоня Старк пыталась не расплескать бокал виски, витая в своих мыслях мягкий знак, но посмотрев на свои дрожащие руки в раздражении, швырнула стакан с алкоголем в стену. Она фактически не пила с того момента, как ее разворотило осколками, а ее новый охранничек-мутант после этого собрал ее кишки обратно, причем так, что она на 10 лет помолодела и избавилась от всех токсинов, которые она нахваталась за время бурной молодости. Она была молода и глупа, когда ее родители умерли, оставив ее на произвол бизнеса кул вроде Абада и Штейна. И хоть тот был мужчиной, она и в мыслях не рассматривала его как свой сексуальный интерес из-за того, что он уже был старым дедом, когда она родилась. Причем характер у него был скотский в отношении его девушек, однако в отношении Тони он всегда был заботливым дядюшкой, отчего она даже поверила в это, и верит в это до сих пор. Но то, что он финансовая акула, готовая сожрать ее, как только она покажет намек на то, что у нее потекла кровь, это тоже факт. И он это доказал, попытавшись сделать ее ранение поводом, чтобы забрать власть над Stark Industries из рук Тони, сделав ее просто акционером без права голоса в Северте, оправдывая это ее посттравматическим стрессовым расстройством. Все психологи как с цепи сорвались, желая сделать ее сумасшедшей и посылать на такие колеса, что даже бывалые наркоманы присвистнут. Но она слала всех таких врачей с их предписаниями на тяжелую наркоту в красивой обертке лекарств признанных фармацевтических компаний. Но это не меня-то того факта, что она не чувствует себя в безопасности с того самого момента, когда... Доброе утро, мисс Старк. Снова бухаем. У нее по телу разлилось чувство облегчения и покоя, а разум обрел четкость мысли только от одного присутствия ее спасителя. Мутант, который был сыном подчиненной и любовницы Пиппер. Вначале ей не нравилось то, что ее секретарша лезет в ее личную жизнь, но потом поняла, что этот пиздюк, только кончивший школу, ее презирает и плохо это скрывает. Похоже, ему не сильно нравилось то, что его мамочки и Пиппер решают его судьбу, сводя с алкоголичкой и блудницей. Поэтому она назло ему вытворяла и такое, что только по молодости чудила. Но в итоге этот мудень только наоборот успокоился и стал вести себя с ней как чужой человек, что терпит ее только потому, что она его работа. Тоня уже хотела уволить его и испортить жизнь его семье, но теперь она чувствует огромную вину за каждую минуту своего отвратительного поведения, в особенности за то, что она собиралась уничтожить жизнь парня, что, наплевав на свою жизнь, спасал ее от террористов. Эдвард, нет. Просто нет, мисс Старк, да нет. Прости за мое отвратительное поведение в прошлый месяц. Я думала, что ты такой же, как все. Вы не ошиблись, мисс Старк, я тот же, как все. Улыбнулся он с искренней улыбкой, и Старк раздраженно поморщилась, понимая, что он сказал ей в лицо, что презирает ее и не стесняется этого. Просто он хочет получать зарплату и будет помалкивать. Ее рука невольно потянулась к бутылке виски, но она одергнула ее как будто от огня и, встав в раздражении, пошла в подвал. «Ты свободен, можешь возвращаться домой. При всем уважении это решает мисс Потс, ты стал еще более невыносимый нагл». «Конечно, мисс Старк», Тоня прищурилась, но развернулась и пошла в лифт в подвал, оставив меня наедине со своими мыслями. «Бля, почему она меня не увольняет? Я был недостаточно груб, вообще я был бы рад получить отличную отмазку для мамочек и пипер. У меня уже было 20% свободных акций Stark Industries, и я могу класть болт на все, что чудит эта дерзкая блядь. Но без приличного повода и просто не смогу объяснить мама, почему я разрушил их планы по моей женитьбе на этой шлюхе. Последняя неделя была настоящим адом для Тони, но я был просто в восторге, ибо небольшая программка для торговли акциями, которую я слепил при помощи своей шаманской техногениальности, сорвала просто огромный куш, превратив те пару миллионов долларов, что я имел две недели назад, в 3 миллиарда в акциях Старка. А все почему? Потому что моя программа моментально реагировала на все колебания цен акций Stark Industries и ее конкурентов вроде Эскорп или Хаммер Industries. Когда акции Старка падали в цене, программа покупала долговые обязательства по акциям Старка, обязуясь вернуть иногда вдвое больше акций Stark Industries в определенный момент времени. Платил я за такую чушь почти половину цены за акцию, и если бы они реально стоили в два раза дешевле, я бы вышел бы ровно в ноль, но они стоили намного меньше, и все было в пределах расчетов программы, и я получал прибыль даже когда акции падали. Точно так же я провернул пару операций, когда акции других компаний конкурентов росли и пололи, а Тоня Старк подливала огонь, объявляя о том, что закроет оружейный отдел Stark Industries. И в этом мире она не кто-то вроде Илона Маска, который несет чушь в Твиттере, но руководители Теслы на следующий день пишут, что это все хуйня собачья и Маск нихуя не решает. Тоня владеет контрольным пакетом, и когда она сказала, что лавочка закрыта, она реально закрывается. И акции, естественно, которые недавно начали расти на прежнюю высоту после новостей о том, что Тоня здорова и проживет еще лет 100, ёбнули вниз с такой мощью, что я смог урвать 19,6% на спекуляциях акциями конкурентов, что начали было падать, но выросли в цене на фоне падающих акций Stark Industries, и разница была 60-кратной на пике. Именно тогда моя программа и выкупила все свободные акции Stark Industries, и все это абсолютно законно. Я не должен платить и копейки налогов за свои сумасшедшие прибыли, ибо они все в инвестициях, а только с первых дивидендов, которые мне отслюнявят в конце квартала, я получу 10-кратную сумму от тех долгов, которые я взял. Это значит, что я погашу все кредиты, и у меня будут 3 миллиарда в акциях, и еще в 9 раз больше денег, чем я занимал. В общем, нахуй ее терпеть. Мне срочно нужно в отпуск на Филиппины, где я начну реализовывать план внезапного гарема азиаточек всех сортов и расцветок. Но Тоня как тот клещ вцепилась в меня и игнорирует любые мои колкости в свою блядскую задницу. Она даже наоборот, похоже, по краснеющему лицу просто в восторге и будто мазохистка возбуждается еще больше от моих насмешек. Впрочем, может, дело в том, что я показал способности целителя непревзойденного уровня? Вообще удивительно мало мутантов могут исцелять других, и еще меньше реально исцеляют других, вместо того, чтобы убивать своими способностями ублюдков, которые ведут на мутантов загонные охоты. Вообще то, что Джин мне рассказала о всяких боливардах-тросках, которые в 75-м году пытались создать всякие оружия против мутантов и пропихивали антимутантские законы, ну это немного пошатнуло мое восприятие этого мира как в рай для всяких любителей гарема. Ибо тем сукам в правительстве было откровенно плевать, какого пола мутант, когда Траск занимался их вивисекцией в своих лабораториях. Будучи охранником и статусной игрушкой Тони, которой она не стеснялась щеголять перед всеми, мужчина-мутант-телохранитель это без вариантов покруче любого французского пуделя. В общем, на всяких вечеринках, устраиваемых высшим светом этого мира, я насмотрелся дерьма, и тут совсем не скажешь, что в этом мире дефицит мужчин. Каждый конгрессмен США и любой другой политик страны и соседей ходил в компании своего молодого супруга. И очевидно, что все эти политики были женщинами, а их супруги, естественно, мужчины, ибо плох тот лидер, что лох и вынужден лизать мохнатку вместо. Ну вы поняли, народ не проголосует за неудачницу. И в то же время, в отличие от политиков, бывали и такие, как Старк, которые плевали на репутацию и ходили в компании гарема мужчин, которые, естественно, нужны были для того, чтобы развлекать деловых партнеров, а не их хозяйку, но вряд ли хозяйка не перетрахала их всех. В общем, высшему свету мужиков хватает, так что им плевать на судьбу часто уродливых и бракованных мужчин-мутантов. Это и сейчас суровая правда реальности, и многие, узнавая, что я мутант, кривили лица, но когда узнавали, что я пуленепробиваемый мутант, с завистью смотрели на Тоню, теша ее эго. Мда, очень практичные взгляды, как и ожидалось от зажравшихся капиталистических свиней. В общем, теперь я еще и целитель. Очевидно, что я просто идеальный телохранитель, которого только конченый псих прогонит с должности телохранителя. Случай с заштопанной тушкой Тони Старк показал мою полезность настолько четко, что мне даже премию выписали в размере миллиона баксов. Не так много, если не считать повышение зарплаты до 10 миллионов в год, вяжут как могут. Естественно, все бабки я вкинул в оборот и купил на них акции Stark Industries. И все это, очевидно, окупилось стократно. Теперь вопрос, как же мне избавиться от этой тупой сучки. Она теперь меня даже на «но» домой не отпускает. И вот опять она посреди ночи просыпается и кричит, рыдая взахлеб. Сука, я, конечно, мудак, а она шлюха, но я не железный. Войдя к ней, я обнял ее, а она, рыдая, вцепилась в меня и вскоре затихла, не отпуская меня. Прошло минут пять, а она не отпускает. Я попытался вырваться с ее лап, ибо она в одной ночнушке, а я из-за всяких махинаций с акциями и круглосуточной охраны Тони с девочками только три дня назад нормально потрахался. И закономерно, даже если она грязная шлюха, мое тело подросток подняло один вопрос. «Не уходи, я уйду». «Нет», — сказала она и схватила меня за член. «Сука, нужно держаться. Отпустите меня, мисс Старк, я не могу думать ни о ком, кроме тебя. С того самого момента только ты вселяешь в меня чувство безопасности. Умоляю, останься со мной. Ха-ха-ха-ха. Блядь. Я ебаное животное. Как я, блядь, мог? Я все же не удержал свой хуй в штанах и влез в эту раздолбанную дыру. Хотя после моего лечения все ее тело омолодилось и даже ее кмиска стала узкой, как у джин. Но, блядь, я чувствую себя грязным и использованным. Еще пять минут назад я был весь в плену похоти и трахал горячую милфу, и тут бац. Я крепко кончил в нее, и на меня нахлынуло осознание. И то, что эта сучка сейчас довольно лыбится и спит мертвым сном, меня ни хрена не утешает. Она будто насмехается над мной, чувствуя себя победителем. Еще одна блядская зарубка на ножке ее дубовой кровати. В общем, я пошел в душ и долго киснул под струей горячей воды. Мой взгляд то и дело косил на тот сраный браслет, и я все же не выдержал и нажал кнопку, из-за которой браслет разложился как странный трансформер в футуристичного вида шлем. Я него натянул, будто наркоман, у которого была ломка, и всеми своими мыслями пожелал иметь достаточно воли, чтобы больше никогда не пасть так низко. Я просто не могу жить, как ебаная скотина, трахая все, что, блядь, расставит перед мной ноги, иначе я просто не смогу в зеркало на себя смотреть после того, как всуну член в очередную помойку вроде Тони. И бац, я обосрался. Нет, это уже привычное дело, ибо переселяясь в тела младенцев в очередном мире, рано или поздно ты все ровно обосрешься, ибо это часть жизни любого человека. Проблема в том, что я взрослый мужик, который пару тысяч лет в других мирах намотал. Вот ты, блядь, уничтожаешь демонов космического масштаба, и бац, ты обсираешь штаны и не можешь с этим ничего поделать, у тебя тупо нет мышц нужных, чтобы не обсираться и не обсыкаться. Пока я взрослел, у меня было время, чтобы подумать над поведением Тони и своим. Но я осознал, что не только у меня были проблемы с сексом в течение этой недели. Тоня, блядь, не первую ночь просыпалась с криками и плачем, и если ранее она просто набухивалась в свинью, то с того момента она так и не выпила ни стакана. Она и не трахалась ни с кем, кроме меня, с самого Афгана. Возможно, еще не все потеряно с этой шлюхой, и я смогу ее исправить. Будем надеяться, что я на нее повлиял и исправил в лучшую сторону. Это не меняет того факта, что она перетрахала вагоны мужиков, но мне стало намного проще жить мою новую жизнь. А жизнь была говном. Родился я, блядь, в сраном островном королевстве в натуральном средневековье, что, впрочем, сомнительно, ибо я видел мушкеты, а они как бы атрибут ренессанса и нового времени. Впрочем, я жил в сраном сиротском приюте, ибо моих родителей зарезали сраные пираты, а дом родителей забрала себе мэрия, определив меня еще младенцем в приют. Впрочем, не я один такой, ибо в приюте было пару десятков пиздюков всех возрастов с такой же биографией, как и у меня. И не факт, что мне повезло меньше, чем остальным, ибо те пиздюки, кто постарше, отправились с корабля на бал, точнее, получили пинок под зад во взрослую жизнь, вынужденные кормить себя сами. Мне повезло, ибо меня обязаны определить в приют, так как я был слишком мелким, да еще и дом мой очень удобно национализировали за счет расходов на мое содержание и образование. Хотя это самое мифическое образование мне нахуй не упало, ибо читаю по-английски я получше нашей воспитательницы. Старая злобная карга меня не пиздила только потому, что я с рождения был тихим и самостоятельным и знал, когда не стоит стоять под рукой старой пизды, чтобы потом не улететь от этой самой руки, когда она бесится. Очевидно, что в этой конуре я долго жить не собирался, тем более в 12 лет нас всех и так выпнут под зал, если, конечно, нас не усыновлят. Ага, усыновляли в основном почему-то только молодых и начавших чвести девочек, которые, несмотря на дружбу и клятвы, больше никогда не возвращались в приют. Я, блядь, видел слишком много дерьма, которое начиналось точно так же, чтобы доживать полный срок в этом гадюшнике, так что как только стукнуло 9 лет, я съебался на пердежной тяге магии огня в дикие непролазные джунгли. За время своей жизни в приюте я понял, что цивилизация мне ничего не даст, кроме феерических проблем, а тем временем природа в этом мире была свирепая и дикая и хорошо огрызалась в сторону наглого человека. Она меня могла защитить как и от сучьих пиратов, так и не менее сучьих аристократов, которые покровительствовали моему сиротскому приюту, и подозреваю, именно они были с главными спонсорами усыновлений девочек. И ладно только девочек. Смазливые мальчики тоже часто пропадали. А на минуточку, хоть и в зеркало не смотрелся, но черные волосы, черные глаза и белая фарфоровая кожа. Чует моя жопа, что нужно бежать и по пути петлять, заметая следы с особой тщательностью. В джунглях было хорошо. Я мог свободно использовать магию, охотиться и жрать фрукты, которые только пожелаю. А желал я жрать до хренища, с чем всегда помогали джунгли и их вкусные обитатели. И вот однажды в один прекрасный день я нашел что-то уж сильно подозрительное, но я уже привык, что моя кишка переварит даже самую гремучую отраву. Откусил кусок очень подозрительного фрукта и подавился. Наверное, насмерть подавился бы, но вспомнил, что я маг, и протолкнул этот кусок дерьма в желудок, после чего упал на 4 кости, собираясь блевануть, ибо вкус этой хуйни был, если не ядовитый, то уж точно несъедобный. Но замер. У меня с руки выбежала мышь. Нет, блять, это реально какая-то наркотическая хуита. Мне показалось, что мышь выбежала именно из моей руки. Не из-под нее, не из-за нее, а прямо из моей руки. Нужно срочно напиться до хрена воды и крепко блевануть. В следующий раз я точно не буду есть всякое подозрительное дерьмо. Если, конечно, еще не склею ласты до завтра. 33. Блядство блядское. Я чуть не утонул. Я, конечно, не мастер спорта по плаванию, но это было бы просто пиздец позорно. Маг воды из мира Аватар утонул в море. Но я, слава богу, быстро вспомнил, что я маг воды, и выкинул себя с моря на берег. И вот получается неебический парадокс: обычная речная вода для меня не проблема, а вот соленая. Ну, я маг воды и своего рода ученый. После нескольких часов извращений я, помимо воды и соли, смог выделить из морской воды какую-то отвратительную пудру, что вызывает у меня дикое чувство усталости. Недолго думая, я использовал магию металла, чтобы вытащить пару килограмм этой заразы из морской воды, и мне стало весьма сносно в ней полоскать ноги, но вскоре концентрация этой заразы снова возросла, и меня начало клонить в сон. Я убежал на берег, смотря на кирпичики этого говна как на говно. Не может же быть, что я попал в One Piece. Сначала тот фрукт вкуса гнилой картохи, теперь это, кайросики. Блять, у меня что, фрукт создания мышей? Я напряг свое воображение и пожелал мышь на руке, и она раз и отпочковалась мне от руки. Пизда. Если это не логе мышей, то я просто в жопе. Это 100% какая-то ебанутая парамеция. Просто бесполезнейший кусок говна, который превратил меня в сраного мастера стиля плавания топором. Да и хуй с этим фруктом. Я давно понял, что фруктовики сосут хуи у пользователей воли. Конечно, не уметь плавать в море в мире, покрытом на 99% морем, это маразм. Но, блять, можно и на острове преспокойно жить, не тужить, блять. Но проблема в том, что у меня нет понятия о том, что такое это ваша ебучая воля. Да и похуй, если честно. Просто продолжу жить в джунглях. Ага, блядь, сейчас. Если еще первые годика 3 все было в порядке, но обильное питание и регулярные физические нагрузки заставили мое тело быстро заматереть, а также встал один нерешаемый в джунглях вопрос. Тяночку хочется, сука. Я чуть ли не выл на луну, стирая мозоли на руках, пока все же в 13 лет меня все не заебало. Решил пойти в ебучий дозор. Нет, конечно, против пиратов я ничего не имею, но я в жопе мира и вряд ли смогу найти какого-то добряка вроде Шанкса, который меня научит просто так. Да меня скорее выебут и зарежут. И да я, блядь, бесенин. Я, сука, не видел ни одного красивого персонажа в сраном One Piece, но у меня еблит прямо вылитого Хакуюки. Да у меня уже начало штышка подергиваться на свое отражение. Именно это меня и выкурило с джунглей, ибо от греха подальше, и до сисек поближе. Вовремя я, сука, вылез, я хз за местную хронологию, но сраный Голди Роджер все еще свирепствует на Грандлайне на пару шики и бывшими членами команды пиратов Рекса, Большой Мамочкой, Кайда и Белоусом. Про белоуса, кстати, нихуя не понятно, был ли он частью. Именно из-за того, что в море неспокойно парнишку лет 13 со способностями фрукта, управляющего стихиями. Да я, блядь, ни за что не признаюсь, что я могу непорочно рожать мышей всеми частями тела. В общем, моя суперсила – это стихийная магия всех стихий. Такого красивого и могущественного меня или прибить на месте, чтобы, не дай боженька, не стал пиратом, или сразу, несмотря на сопливость, брать в сраные дозорные. После небольшого курса молодого бойца меня определили сразу в Маринфорд. Ну а хули я, сука, оказался в каком-то задрипанном Вестблю. Вообще не одупляю, что особенного в этом море, и не собираюсь в этом разбираться, ибо похуй, если честно. Мне бы тяночку. Кхем, то есть мне нужно волю тренировать, сука. И то, что я требовал учителя воли, несмотря на то, что я сраный фруктовик, сделало меня в глазах моих старших пиздец каким адекватным новобранцем, и меня сразу же пометили как особо перспективного и отправили на курсы обучения Зефира. Ебать, нихуя себе мамонты полезли. Вот это, блядь, честь нахуй. А вообще похуй, главное, что меня не отдали на поругание гарпу, а то заебался бы гематомы магией воды с башки сводить.